Вспыхнула я, борясь со слезами. Я любила Антона, а с Ярославом у меня ничего нет и быть не может. Тогда почему я вижу в его глазах то же самое выражение, что было у Антона, когда он говорил о тебе? Она подалась вперед. «Моя кровь, мои сыновья, такие умные, такие прагматичные в делах, становятся слепыми, когда дело касается женщины вроде тебя». «Женщины вроде меня?» Я поднялась, не в силах больше сидеть. Елена Михайловна тоже встала. Ее лицо исказилось гневом. «Да, провинциальная дурочка, жадная до денег. Я дала жизнь Антону, я растила его. Я любила его больше всего на свете. А ты? Ты просто недостойна быть матерью его ребенка». Я почувствовала, как меня все трясет. От жуткой обиды, от клокочущих в груди сдерживаемых слез. Уверена, они ее не растрогают, а только разозлят. «Я — выбор Антона. Вам придется смириться или исчезнуть из моей жизни?» Она сделала шаг ко мне, и на мгновение мне показалось, что она собирается ударить меня. Но вместо этого она просто сказала тихим, леденящим душу голосом. «Я хотела решить с тобой вопрос с миром, но, похоже, зря. Ты получишь все, что заслужила».